Глава 23. «Почему ты просто не оставишь меня?» Рэйвен, воспользовавшись порталом, прошел в покое Терри свободно. Метка притягивала к ней, как росток к солнцу. Ему даже не приходилось прилагать усилий. Несколько минут он наблюдает за ней. Она что-то напевала, проводя тонкими пальчиками по руке до самой кисти, ласково себя погладив. Голодно смотрел на ее обнаженные плечи. Несколько жемчужных локонов, выбившихся из собранных на затылке волос и спускающихся к лопаткам. Таким маленьким, как у птички. Нежное тело, погруженное в голубоватую воду. И понял, что попал в ловушку. Он бы мог уйти, но Мантикор не сдвинулся с места, ощущая, как тело наливается раскаленной лавой. Рэйвен сглатывает. Совершает несколько бесшумных шагов и, окунаясь в море ароматов, склоняется, касаясь ее шеи. Терри дёргается, и это заставляет Мантикора перехватить ее крепче. «Лучше без резких движений, дикарка». Теперь она от него не уйдет. Он чувствует, как ее сердце бьется, как крохотная птичка, попавшая в силки. От этого ее запах тела стал еще слаще, вкуснее, затуманивая голову. Рэйвен чуть разжимает пальцы, давая ей глоток воздуха, а затем обхватывает острый подбородок и заставляет Терри запрокинуть голову и посмотреть на него. Цепляясь пальцами за стенки купели, Терри мелко задрожала, но вовсе нет страха. Мужчина щурит взгляд, смотря на эти распахнутые розовые губы и белые зубки. Этот невинный, беззащитный вид причинял мучение, как и глубокий взгляд из-под длинных изогнутых ресниц. Ее губы созданы для ласк. Он это понял еще той ночью, в хижине. Рэйвен помнит их вкус, помнит их прикосновение к своему телу. Еще ни одну ночь он не помнил так подробно. Рэйвен переводит взгляд на ее тело, скрытое под водой, молочные бедра и стройные ножки. «Проклятая дикарка!» Злость вспыхивает пожаром. Она специально пытается его соблазнить. Или действительно в смятении? Стыдливо сжимает бедра. «Я же тебя предупреждал, что ты не сможешь от меня сбежать. Думала, скроешься за спиной императора? Хочу тебя разочаровать. Я его главный советник и страж!» Терри судорожно выдыхает, сжимает губы и отворачивается. Вырываясь из его хватки, тянется за полотном, приподнимаясь в воде, открывая метку на теле Мантикору. Зрачки мужчины хищно сужаются. Рэйвен реагирует быстрее, опережает ее и подхватывает спасительное укрытие. Терри приходится снова погрузиться в воду. «Я закричу!» «Попробуй!» Отступает Рэйвен, перекидывает через плечо полотно и, сложив руки на груди, встает перед ней. «Только не забудь объяснить потом императору, что ты не девственница и отдалась мне перед тем, как приехать сюда». Девушка вспыхивает. Вся. Полностью. Выслушав его, поджимает губы, а в глазах мечется бессильный гнев. Рэйвен скользит взглядом по ее раскрасневшемуся лицу, холмиком грудей, вздымающимся над водой. Терри тут же прикрывается, обхватывая себя руками от плотоядного взгляда мужчины. «Почему ты просто не оставишь меня?» Почти с мольбой спрашивает. Что ж, он почти купился на эту уловку. Рэйвен усмехается. Почему бы? Почему? Почему бы не взять ее прямо сейчас? Ведь ему так этого хочется. Почему он не может себя контролировать? Почти не может. Что в ней такого, что зверь рвется к ней? Ты усыпила меня и забрала мою добычу. «Ты не имел права врываться в мое убежище!» Чем больше она злилась, тем сильнее Рэйвен распалялся. «Убери метку, дикарка!» Шипит он уже безо всякой игры словами. Черты его лица становятся резче, а голос жестче. Глаза горят опасным огнем, обжигая кожу. Терри понимала, что это конец. Он проник сюда, вошел как к себе домой, в покое, где надумала, что получит безопасность. Но самое худшее, что только что она узнала... Он советник императора. «Я с радостью бы это сделала, но не знаю, как. Я не собиралась тебя привязывать. Мне это не нужно!» Мантикор приближается. Терри подбирает ноги к себе, плеская воду на пол. Мужчина вытаскивает руку вперед, опираясь о влажную стену купели. Склоняется к Терри так близко, что его глаза вонзаются в ее огненными стрелами. Блестящие золотистые пряди скользят по скуле, затемняя взгляд. «Ты лжешь. Признавайся, какой у тебя план? Привязать меня и занять место рядом с правителем? Не слишком ли много для такой хрупкой девушки?» Терри задыхается. Мантикор буквально душит. Невыносимо. Она чувствует себя настолько уязвимой, что готова согласиться со всем, лишь бы он отстранился от нее.